Глава вторая. Всю ночь я прошлялся по району воронежцев и даже никого не задел. Зачем самому марать руки, когда то тут, то там вспыхивали столкновения с железнодорожниками? Ожесточенные драки оставляли после себя искалеченных людей. И чем дольше длилось противостояние, тем больше было смертей. Не могу сказать, что меня это радовало. Ведь изначально я собирался привести на вершину Воробья, а после перенаправить силу уголовников в мирное русло. К примеру, сделать из них ЧОП. Империя огромна, и многим нужны услуги по охране грузов. Главная проблема заключалась в том, как варьё научить не воровать. Нет, я, конечно, знал решение. И этим решением была суровая дисциплина, где за каждый проступок ты теряешь намного больше, чем приобретаешь. Но до этого еще далеко. А пока внизу продолжались стычки, я гулял по крышам, наблюдая, как гоб выскакивает из тени и собирает трофеи. Ничего особо ценного найти не удалось. Так, 2 десятка золотых колец, 40 ножей паршивого качества и двуручный, мать его, топор. Вот чего я не ожидал увидеть на улице, так это двуручник. Худощавый парень выбежал из подворотни вместе с 10 бойцов и бросился на толпу краснореченцев. Худой еле орудовал топором и явно пытался им компенсировать собственную немощь. Со стороны и правда выглядело грозно. Вот только краснореченцы не растерялись. После первого же удара нашелся умелец, который поднырнул под руку обладателя двуручника и наделал в боку бедолаги кучу дырок своей заточкой. Сражение тут же захлестнуло переулок и через пару минут сместилось за угол. Ну а гоб воспользовался моментом и собрал ценности. Когда показались первые лучи солнца, мы собрали достаточно барахла, и я отправился к Шульману. Торговец пришел лишь к 6 утра. К этому моменту гоб успел свалить у дверей его ломбарда солидную кучу железяк. Таки где вы все это взяли?» — приподняв бровь, спросил Шульман. «Измаил Венедиктович, вы же заметили кровь на лезвиях?» — ухмыльнулся я, наблюдая удивление в его взгляде. «А значит, уже сами все поняли». «Кровавая жатва дала свои плоды», — задумчиво буркнул торговец. «Понятно. Тогда тащите это барахло в ломбард, пока никто не заметил». Он огляделся по сторонам и вставил ключ в замочную скважину. За кольца я выручил немногим больше 1000 рублей. Ножи принесли 900, а вот топор оказался антикварным. Судя по словам Шульмана, ему больше 1000 лет. К сожалению, двуручник был не артефактным, а просто куском поржавевшего металла, за который мне дали отличную цену. 2500 рублей за топор. Итого за ночь я заработал немногим больше 4000. Чертовски приятно, особенно если учитывать то, что я не участвовал в побоище. И тут я задумался. Выходит, что я теперь такой же мародер, как те, кого я шпынял в прошлом мире? Хотя нет. Я же собирал трофеи с убитых противников, а не грабил мирное население. Все в порядке, можно выдохнуть. Вернувшись в Сох, я завалился спать. Планировал дрыхнуть до обеда минимум, но сделать этого мне не дали. Зазвонил телефон. Мой телефон. А точнее, мой трофейный телефон. На экране высветилось имя Борщев Петр Евстигнеевич, а ниже была подпись «Старший следователь тайной полиции». Ого! Ну и какого черта он мне звонит? Закинув руку за голову и зевнув, поднял трубку. «Сучье вымя! Ты куда делся, ублюдок недоделанный? Я что, должен тебя искать по всей империи?» — раздался негодующий вопль. «Господин Хвощев, если вы звоните Кречту, то он того, червей кормит», — меланхолично заявил я, специально исковеркав фамилию. «Так что не переживайте, он проблем больше никому не доставит». «Я Борщев!» — взвизгнул старший следователь тайной полиции. «Да без разницы, хоть Дрыщев», — усмехнулся я и почувствовал, что телефон снова начал вибрировать. «Мелкий выродок!» — прошипел Борщев. «Я тебя достану! Ты пожалеешь о своих словах, а еще идите в задницу, старший следователь тайной полиции! Мне по второй линии звонят. Всего плохого!» Сказав это, я сбросил вызов, так как мне уже звонил Валек. «Что-то случилось?» «Вовка, скорее сюда!» — выпалил Валентин дрожащим голосом. А на фоне я услышал стрельбу. Я отключился и сразу же использовал покров маны. Сломя голову, рванул к столовой. Расстояние по прямой составляло 4,5 километра, и пешком я бы преодолел их за добрый час, не меньше. А вот если бежать с покровом маны, порой использовать руну Раде и поджирать жемчужны, то можно управиться и за пару минут. У входа в столовую никого не было. Очередь куда-то делась, как и 5 окон, которые кто-то выбил. Внутри я заметил 10 вооруженных бойцов. Револьверы и дробовик, который держал в руках главарь. Статный мужчина, армейская выправка, закругленные усища смотрят вверх. Он ходил по залу, размахивая оружием. «Ваш владелец избил моих людей», — резко высказался главарь, проходя мимо персонала, стоящего на коленях. Он остановился рядом с Вальком и поднял с помощью ствола дробовика голову поваренка, прорычав. «А подобное я не привык оставлять безнаказанным». Главарь собирался ударить Валька, но поваренок едва не потерял сознание от страха, поэтому главарь лишь хмыкнул и пошел дальше. «Сами понимаете, этот вопрос можно решить только...» — продолжил главарь. Я решил закончить фразу за него и, войдя в столовку, громко захлопнул за собой дверь. «Такой вопрос можно решить только кровью», — ухмыльнулся я и, врубив руну Раде, за мгновение оказался рядом с главарем. В моих руках блеснули кинжалы, которые жадно вспороли глотку усача, после чего я рванул к его подчиненным. Действие руны закончилось, и на меня навалилась дичайшая усталость, а еще взгляды ошалелых краснореченцев. Вот их глава распинался и толкал речи, а вот уже оседает на пол с перерезанным горлом. Бойцы, видя, что я вскрыл еще пару их человек, направили на меня стволы и... И я снова использовал руну Раде. После 4-го использования руны я был близок к потере сознания, но все еще держался на ногах за счет морально-волевых. Все вторженцы были либо мертвы, либо на полпути в царство мертвых. Вытерев пот со лба, я убрал клинки за спину. «Тащите трупы в морозилку», — приказал я ошалевшему от страха персоналу и добавил. «Помните о том, что если хоть кто-то из вас проболтается, то краснореченцы вернутся и нас всех убьют». Но все бесполезно. Ребята в ступоре, а девочки так и вовсе в обморок попадали. Эх, гражданские, придется все брать в свои руки. Подойдя к Валентину, я похлопал его по щекам. «Ага, ну вот уже взгляд прояснился. Готов меня слушать. Замечательно. Валюк, хватай трупы и тащи в морозилку», — обратился я к другу. «Вечером я этот мусор отсюда вывезу. А пока их нужно убрать отсюда, замыть пол, вставить окна, понял?» «А? Ага, да-да, сейчас». Не сводя взгляда с трупов, он пошел выполнять мои указания. Еще с 3 работниками кухни я поступил так же. Пара плюх, разъяснение задачи, после чего они шли ее выполнять. Трупы довольно быстро утащили в морозильник и уложили штабелями. Чтобы у тел не возникло обморожений, я отключил морозилку и приоткрыл дверь. Пока я возился с питанием, Валентин успел разбудить официанток и выдать им тряпки. Девчонки спешно замывали пол, пока Валёк рассказывал им сказку о том, что никакого нападения не было, и вообще девочкам все привиделось, а кровь, мол, натекла с говяжьей туши, которую привезли поставщики. «Эх, думаю, завтра нам придется искать новых официанток. Но это не проблема. Главное, чтобы эти девушки держали язык за зубами». Закрывшись ненадолго в морозилке, я собрал огнестрел, а затем швырнул его в тень, жадно проглотившую стволы. Обыскал карманы покойников, набрал 1300 рублей. Неплохо. При других обстоятельствах я бы забрал деньги себе, но не сейчас. Подозвав Валька, я протянул ему купюры. 1000 отдашь парням и девчонкам, по 1000 каждому, объяснил я компаньону. Его все еще потряхивало, но мыслил он вполне здраво. Плата за молчание? Поднял он на меня тревожный взгляд. «Скорее премия за доставленные неудобства», — хмыкнул я. «Но ты все понял верно. Ребятам чертовски важно сбросить стресс. Пусть купят что-то, сходят в ресторан на худой конец. Главное, чтобы не пили, а то сболтнут лишнего». «А как нам?» — замялся Валентин. «Закрывай ставни, а вместе с ними и столовую», — сообщил я ему. «У нас санитарный день. Откроемся после того, как вставим окна и отмоем заведение». «Ага, хорошо. Кстати, твоя доля в сейфе», — сказал Валёк, кивнув мне за спину. В нише пряталась железная дверца, от которой код знали только я и мой компаньон. 3000, — коротко ответил он и добавил. «Замена окон обойдется рублей в 500». «Оплатишь с моей доли», — произнес я. «Себе 2,5 заберу». «Так не пойдет. Если мы партнеры, то во всем», — возразил Валентин, наконец вернувшись в реальность. «Тогда так и поступим», — усмехнулся я. «Но пусть деньги пока полежат в сейфе, а ты выйди из морозилки. То, что я собираюсь сделать, тебе явно не понравится». «Даже не хочу знать, о чем ты», — настороженно сказал Валёк и тут же выскочил наружу. Я взял нож у одного из краснореченцев и на груди их главаря вырезал послание. «Шавки, вы куда полезли? Это мы присанем тесака, а после и вас. Готовьтесь, скоро Хаба будет под нами. С любовью, Хазаров И.В. Да, почерк у меня паршивый. Да, буквы вышли мелкими. Но мы ведь не в школе, в конце концов. Главное, чтобы краснореченцы умели читать, а остальное ерунда. Поверят они в мою писанину или нет, уже не важно. Буду подкидывать им послания то тут, то там и разжигать пламя все сильнее. Рано или поздно сомнения перевесят здравый смысл, и все начнут драться против всех. Я достал телефон и набрал номер. «Дядь Петя, доброго дня тебе. Готов к новой подработке?» — спросил я у водилы. Он начал было отнекиваться, но я зашел с козырей. «Ой, да хорош тебе! Плачу 300 рублей!» По трубке послышалось торопливое согласие. Сейчас алчного дядю Петю интересовало лишь одно. Куда нужно подъехать для того, чтобы заработать месячное жалование за вечер и выполнить задание, разумеется. Краснореченская улица, площадь перед цирком, чуть позже. На скамейках сидели 30 парней с синяками на лицах. Они пили пиво, горланили песни, а в перерывах обсуждали происходящее в городе. «Да, пацаны, Хабу ждут большие перемены. Главное, клювом не щелкать», — сказал парень с заплывшими от гематом глазами. «Ага, ты вон щелкнул клювом и превратился в пасечника», — просипел Барян с красно-синим фингалом на пол лица. «Да чтоб ты понимал, я просто заблокировал его удар своим лицом», — парировал опухший, и все дружно заржали. «Кстати, вы слышали, что за голову тесака Хазар объявил награду в 1 000 000 рублей?» — оглядел компанию Барян. «Да иди ты!» — изумленно присвистнул боец с гитарой в руках. «Я таких деньжищ даже не видел, а он их просто так раздает!» «Просто так? Ха! Ну наведайся к железякам! Посмотрим, как они тебе своего старшого отдадут», — скептически заявил кто-то из темноты. «Пацаны, чего вы начинаете?» — послышался примиряющий голос. «Нормально же сидели. Коль, начисляй еще по одной. Сань, сыграй нашу. Ну, ты понял». «Про каштанку, что ли?» — прищурился рыжий парень. «Ну, типа того, ага», — отозвался примиряющий. «Не вопрос», — радостно заявил парень и ударил по струнам. «Как-то я каштанку повстречал, красивее глаз я не видал». За песней бойцы не заметили, что в ночной тиши к ним приближался грузовик. Автомобиль с выключенными фарами съехал с дороги и сдал назад, прислонившись кузовом к воротам, ведущим на цирковую площадь. «Барян, это что такое?» — спросил опухший и кивнул в сторону грузовика. Автомобиль едва освещали фонари, так как он скрылся в тени ворот. «Шлёп!» — из кузова выбросили тело, которая прокатилась по белоснежной плитке и замерла, разбросав руки в разные стороны. «Чё за хрень?» — вопросительно спросил Барян. «Мож, вытрезвитель?» — отложил гитару Саня. «Ты идиот!» — выдавил Барян, продолжая смотреть в сторону тела. «Трезвяк собирает алкашей, а не разбрасывает их по городу». Шлёп, шлёп, шлёп. На земле валялось уже 5 тел, и никто из них не шевелился. «Эй, пассажиры, вы чё там мутите?» — выкрикнул опухший и толкнул плечом Баряна. «Пошли посмотрим». «Да, братва, погнали, глянем, чё там!» — рявкнул Барян, и компания, грозно разминаясь, направилась к грузовику. 7-е тело, 8-е, 9-е. И тут грузовик заревел и тронулся с места, а из кузова продолжили выбрасывать тела. «Куда, сучары, стоять?» Заголосили краснореченцы и побежали к воротам. На полпути они замедлились и, присмотревшись, ахнули. «Это ж Толик Петрихин, авторитет!» — прошептал опухший. «Живой?» — спросил щуплый парень. «Ты дурак?» — покосился на него тощий парень с косым взглядом. «У него глотка вскрыта от уха до уха». «Гля, у него на груди, походу, что-то написано». Боря, присев рядом с телом, отодвинул рубаху и прочитал послание. «Готовьтесь, скоро Хаба будет под нами. С любовью, Хазаров И.В.» «Это что получается? Наших воронежские завалили?» — растерянно проговорил опухший. «Понятия не имею». «Пусть старшие разбираются», — процедил Барян и, набрав номер, выкрикнул. «ЧП! Воронежские объявили войну!» «Владимир, я подъезжаю, вы выгружаете свертки и тут же уезжаем?» — в сотый раз уже уточнил дядя Петя. Чтоб ему было спокойнее, я даже обернул трупы тканью. Впрочем, на ней все равно проступили кровавые пятна, пока мы ехали. Я сидел в кузове, а между мной и кабиной водителя было окошко, через которое мы и переговаривались. «Все так, подъезжаем к цирку, я сбрасываю свертки», — объяснил я еще раз, — «а вы получаете месячное жалование за одну ночь». «Но почему мы должны доставлять груз именно ночью? Ты же сказал, что мы не делаем ничего незаконного», — продолжал переживать водитель. «Дядя Петя, я тебе уже в какой раз говорю? Наниматель купил у меня ткани. Они ему нужны именно ночью, так как он страдает бессонницей. И чтобы не сойти с ума, занимается рукоделием». Я повторял эту забавную историю раз за разом, но водитель в нее явно не верил. «А зачем мы заклеили номера?» — покосился на меня водитель. «Дядя Петя, следи за дорогой», — устало выдохнул я. «А потом мы уедем обратно, да?» — не унимался он. «Вот прямо с грузом и уедем». «Все так», — кивнул я. «Я сгружу свертки, а вы тем временем оставайтесь за рулем. Нечего спину гнуть». Я очень не хотел, чтобы дядя Петя помогал мне сгружать трупы. Если он увидит кровь, то его истеричное состояние обострится. Кто знает, к чему это приведет. Например, потеряет самообладание и рванет на утек. Или начнет громко кричать, привлекая к нам внимание. Или потеряет сознание. Впереди показался цирк. Дядя Петя осторожно съехал с дороги и прижался к воротам. Я же, не теряя времени, принялся выбрасывать трупы. Вдали слышались песни под гитару и пьяный хохот. Первый сверток упал на плитку довольно громко, что привлекло внимание компании. За ним полетели второй и третий. «Владимир, кажется, нам кричат», — шепотом проговорил дядя Петя, смотря в окошко. «Вам показалось», — ответил я пыхтя и выбросил еще пару свертков. «Да нет же, они уже идут сюда», — испуганно вскрикнул водитель и, пристегнувшись, начал заводить грузовик. «Да твою мать!» — выругался я, видя, как в нашу сторону тут же рванула пьяная компания. «Куда, сучары, стоять!» — заорали из темноты в момент, когда я выбросил восьмой сверток. Грузовик со скрежетом рванул с места, и в нас полетели недопитые бутылки с пивом. Стекляшки разбивались о плитку, оставляя на ней черные разводы. Меня швыряло из стороны в сторону, но я стоически тянул к открытому проему два оставшихся тела. Правда, выбросил я их уже не у цирка, а на дороге. Устало облокотившись о борт, я погрузился в нытье дяди Пети. «Я знал, что просто не будет. Владимир, с вами не бывает просто», — голосил он. «Начальник убьет меня. Зачем я в это ввязался?» «Вы в это ввязались из-за природной любви к деньгам», — усмехнулся я и, достав из кармана заранее подготовленные купюры, протянул их в окошко. «Держите». Сморщенная рука тут же выхватила деньги и спрятала их за пазухой. «А кто эти люди? Почему они на нас кричали?» — не унимался дядя Петя. «Не имеет значения. Было темно, номера заклеены, так что не переживайте, к вам вопросов точно не будет», — поспешил я успокоить его. К дяде Пете вопросов не было, а вот у него ко мне был 1001 вопрос. Черт, да он так меня достал, что я попросил его остановить машину. Попрощавшись с водилой, я еще 4 километра топал пешком. Краснореченцы вовремя заглянули в нашу столовую. И если все получится, то война банд уже в ближайшее время выйдет на новый уровень. Это не поможет мне отыскать тесака, зато очень сильно ослабит местный криминалитет. А мне ведь на трон нужно посадить воробья. Для этого придется склонить не только железяк, но и остальные банды. А пока я вожусь с местным криминалом, времечко неумолимо тикает. Не сказать, что за это время я стал сильнее, но имеем, что имеем. Возможно, после уничтожения группировок я найду их склады, где будут храниться десятки тысяч жемчужин. Да, это явно смогло бы мне помочь. Эх, мечты, мечты. Сейчас остается только вернуться в Сох и лечь спать с надеждой, что тесак скоро высунет свою крысиную морду. На часах было 3 утра, когда я добрался до спального места и отключился, и 5 часов, когда вскочил от громогласного взрыва, сотрясшего округу. Еще бы немного, и ударная волна выбила бы окна. Но те выдержали. Охотники вскочили со своих коек и прилипли к окнам, за которыми расцветало пожарище. С противоположной стороны дороги шли ожесточенные бои. Маты, вопли, стрельба. Я выскочил на улицу и, добежав до забора, был заворожен этим зрелищем. План сработал, но не совсем так я представлял дальнейшее развитие. Вот уж совсем не рассчитывал на то, что эти кретины начнут резню в центре города. Согласно плану, шайки уменьшают численность друг друга, прячась в подворотнях, нападая на скрытые логово и тому подобное, но здесь был совсем другой размах. Дорогу забаррикадировали 4 грузовика, из-за которых велся шквальный огонь по краснореченцам, которые базировались в промзоне напротив СОХ. Еще один грузовик протаранил здание краснореченцев и в нем же взорвался. Разобрать, кто напал на хозяев района, было невозможно с такого расстояния. Вот только нападавшим тоже было несладко. Группа из 10 бойцов обошла стрелков и атаковала со спины. Бой вышел скоротечным, ведь их заметили и за мгновение перенесли огонь в другую сторону. Нападавшие успели убить 7 краснореченцев, а вот 3 успели сблизиться и неслабо разгулялись. 3 бойца успели порезать 8 стрелков, после чего скончались от переизбытка свинца в организме. Затем на подмогу краснореченцам прибыло подкрепление. Нападавшие это вовремя заметили, запрыгнули в грузовики и укатили, оставив после себя пожарище и 10 трупов. «Твою мать!» — услышал я позади тихий голос Никитича. «Володька, я так и знал, что это добром не кончится. Надо было тебя остановить». «И правда, надо было остановить. Но поздно пить минералку, когда почки отказали», — иронично заметил я. «Будем работать с тем, что есть». «Работник хренов! Сделай так, чтобы это как можно быстрее закончилось», — зло сказал Никитич, наблюдая, как бандит с перебитым позвоночником ползет по асфальту, оставляя за собой кровавую полосу. «Егор Никитич, с радостью ускорюсь. Вы, главное, не забывайте о том, что мне нужна работа и жемчужины», — напомнил я Гвоздеву. «Иначе через 3 недели я покойник, и все эти проблемы меня больше не будут касаться». «Ха! Удобно! Заварил кашу и сдох», — усмехнулся Никитич. «Насчет работы. Есть надежда, что скоро нам выдадут 1 крупный заказ. Я пока работаю в этом направлении. Ты, главное, доживи до момента, когда нам доверят работу». «Доживу, можете не переживать», — усмехнулся я и отправился спать. Проснулся я в 5 часов вечера. Оглядевшись, понял, что в казарме ни души. Видимо, только благодаря этому я и выспался. Вскочил с кровати, размялся, отжавшись от пола полсоточки, а затем направился в столовку, где сразу заметил Васяна. Он сидел за столом с недовольной физиономией, тщательно прожевывая котлету. Увидев меня, он замахал рукой, подзывая к себе. «Володька, садись, составишь компанию», — сказал он и пинком отодвинул стул, стоящий сбоку. «Обязательно, но сперва возьму поесть», — хмыкнул я. «Да я у тебя всего 1 минуту краду. Поболтаем и все. Хочу узнать твое мнение, так сказать», — уставился на меня охотник, шмыгнув носом. «Раз 1 минут, то давай». Я устроился напротив и вопросительно уставился на коллегу. «Слыхал, что Никитич от заказа отказался?» — заговорщически спросил Васян. «Нет. А что за заказ?» — заинтересовался я. «Об этом я ничего не знал». «Да местные коммерсы пришли. Предлагали большие деньги», — туманно ответил Васян. «Но Гвоздев ни в какую». «Чё ты вокруг да около ходишь? Кто приходил, зачем, что именно нужно было сделать?» — раздраженно произнес я. «Терпеть не могу, когда не договаривают или такого тумана нагоняют, что в голове сразу возникает еще больше вопросов. Как Шульман, ей-богу». «Хотя нет, ростовщик куда более щедр на слова». «Вот ты нетерпеливый», — вздохнул Васян, будто издеваясь надо мной. «Говорю же, коммерсы приходили. Сделали 2 предложения. В первом попросили убрать кого нужно, чтобы война банд закончилась, едва начавшись. По 10 кусков за день работы обещали». «Ну и правильно Никитич сделал, что отказался», — кивнул я. «Ты представляешь, какие потери могли быть в прямом столкновении?» «А против монстров легче сражаться? Или, может, там потери меньше?» — с укором взглянул на меня Васян. «Я знаю одно. За монстров куда меньше платят. Если бы не Никитич, я бы взял заказ». «Если бы, да кабы. Ты не глава союза, и не тебе решать», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «Ишь ты какой говорливый», — растянул улыбку Васян. «Но тут ты прав. А вот что за 2-й заказ не взяться-то? Там же от нас требовалось всего лишь охранять предприятие коммерсов. Плёвая работёнка». «Плёвая работёнка, которая заставит так или иначе противостоять уголовникам», — заметил я. «А это и нас втянет в войну, которой Гвоздев не желает». «Короче, ясно все с тобой. Топай, пацифист хренов», — проворчал Васян, нахмурившись еще сильней. Оно ведь, знаешь, Володька, больших денег без риска не бывает. И опять-таки, выполнить 7 заказов по зачистке от монстров или один по убийству бандосов, тут каждый сам для себя решает. Если остальные слова Васяна я еще мог бы как-то пропустить мимо ушей, то его последняя фраза мне совсем не понравилась. «Не дури. Если Никитич узнает, что ты подрядился на такое, живо из Союза выкинет», — предупредил я его, вставая из-за стола. «Ха-ха, издеваешься? Я ж гипотетически говорю», — наигранно засмеялся Васян и, вытерев салфеткой рот, покинул столик, направляясь на выход. «Ну, бывай, Володь». «Ага, и тебе не хворать», — проводил я его внимательным взглядом. Подойдя к окну, я увидел через мутное стекло, как Васян вышел из столовой, закурил, а после подозвал еще пару охотников. Немного поговорив, они двинулись в сторону выхода из СОХ. Надеюсь, они не собираются взяться за заказ. Хотя я сам бы за него точно взялся. Особенно если бы в этом случае со мной поделились, где именно искать главарей. Поужинав, я направился в город. Была надежда набрать трофеев, вот только в городской черте шла позиционная борьба. Бойцы занимали здания, и как только замечали приближение противника, давали зайти ему поглубже в район, а после атаковали со всех сторон. Выпускать губы в сумерках было, мягко говоря, неразумно, ведь глаза здесь были повсюду. Да и гулять пришлось, перебегая от здания к зданию, стараясь не угодить под пули. На всякий случай я создал доспех, напитанный маной. При прямом попадании пули он не спасет, а вот от рикошета запросто. Что примечательно, банды не атаковали одиночек. Глупо, как по мне, ведь этот одиночка вполне мог оказаться не мирным, а чьим-то разведчиком. Впрочем, не мне жаловаться. Проходя мимо ювелирного магазина, я наткнулся на 2 18-леток, которые наставили на меня обрезы, но выстрелить не решились, тем более я не проявлял агрессии. У одного из зданий я наткнулся на огромную простыню, на которой красной краской было написано «Продаю отель». «Отель, говорите?» «Интересно, сколько он стоит? Ведь у меня в кармане завалялось немногим меньше 60 тысяч рублей, а на открытии столовки я не планировал останавливаться. Пойду приценюсь». Дверь была приоткрыта, поэтому я, не задумываясь, заскочил внутрь. Свет горел в дальней части первого этажа. Хозяин здания спешно собирал вещи, желая убраться как можно дальше от происходящего безумия. «Это вы объявление написали?» — спросил я, кашлянув. «А?» Испуганно взвизгнул низкорослый лысый толстячок, отшатнувшись в сторону. «Я что, не запер дверь?» «Выходит, что так», — пожал я плечами. «Так что насчет продажи?» 100 000, и отель твой», — коротко бросил толстяк, продолжая собирать вещи. «У меня нет таких денег», — сообщил я ему и решил сразу скорректировать цену. «Могу за 55 забрать». «Сколько?» — нахмурился он. «За 55 я лучше его сожгу». На улице громыхнул выстрел, и шальная пуля влетела в стекло. Она просвистела мимо, глухо врезаясь в стену коридора. Владелец в ужасе упал на пол, прикрыл голову руками. Мгновение спустя он в отчаянии посмотрел на меня и выдавил. «За 70 заберешь?» «Я же говорю, у меня всего 55 тысяч», — объяснил я ему. «Давай так, завтра я сваливаю из города при любом раскладе. Если принесешь 65 тысяч, здание твое», — протараторил мужик и пополз на карачках собирать вещи. «Найти десятку за ночь?» «Непростая задача», — тихо пробормотал я под нос, вздыхая и потирая шею. В стороне владелец гостиницы ловко запихал вещи в чемодан, застегнул его и переключился на следующий. Он спешил и отвлекся от меня. «Ладно, я согласен», — погромче, чтобы он слышал, произнес я. «К утру деньги будут у вас». «Отлично. Если к 9 часам тебя не будет, то я сваливаю отсюда и пропади все пропадом», — предупредил владелец. Попрощавшись с ним, я покинул здание и окинул его оценивающим взглядом. 3 этажа, кое-где разбиты окна, но это результат сегодняшних боев. Двери крепкие, судя по занавескам, за отелем ухаживали. Если бы не побоище, устроенное бандами, то меньше чем за 200 тысяч мне бы его никто не продал. Как хорошо, что сейчас вечер, а значит, арена Крапивина с радостью выдаст мне немного наличности.